Я тону и дух в твоих объятиях ко дну, ко дну. Я ищу твое сияние, найду, найду. Больно не терять, больно не найти. Тысячи причин сыпать раны солью. Плакать от любви меня научи. Я тебя не забыл, я тебя запомни. Забывай, если сильно любишь, отпускай. Не вспоминай. Забывай, сердцу не прикажешь, отпускай. Не вспоминай. Вместо вьюг я в сердце к тебе без разлук. Тук-тук. Если вдруг проснемся, вспомни этот звук. Мой стук. Больно не терять, больно не найти. Тысячи причин сыпать раны солью. Плакать от любви меня научи. Я тебя не забыл, я тебя запомни. Забывай.